Глава 40. Слова ночного неба. Это место сумерек, где все начинается и кончается. Если глянешь на небо и спросишь, то тебе ответит ветер. Саяма наблюдал, как люди готовились к отходу. Георгиус больше не источал свет. Он среагировал на концептуальное ядро? У парня были вопросы, но он никак не мог их рассмотреть. Если добавить к этому документы, посланные Цукуёми, у него оставалось много пищи для размышлений. В данный момент Саяма взирал на дорогу, находясь немного дальше от остальных. Люди в центре улицы окружили Сусамикада, а у его ног лежала без сознания Мияка. Старшая горничная автоматических кукол укрыла ее одеялом. Согласно словам коротко стриженной куклы, что, судя по всему, была младшей сестрой главной горничной, внутри кокпита, выброшенного тифоном, слышался пульс Аполлона. К тому же он звучал стабильнее, чем раньше. По прогнозам горничных, выброс энергии, созданный слиянием концептуального ядра Кировноса и тифона, вероятно, и был использован для пересоздания тела Аполлона. Артемида перестроила его, положившись на прошлый опыт реконструкции внутри тифона. «Значит, принцесса, не способная иметь детей, все равно сумела оставить после себя дорогого ей человека. Тем не менее, на стабилизацию реконструкции уйдет некоторое время. Это может произойти в последующие 50 лет, через несколько тысяч лет, или даже завтра. Для транспортировки отсюда они загружали блок кокпита в грузовик. Обломки тифона поместили в грузовой контейнер с прицепом, и он остановился в конце дороги у станции. Едва лишь Саяма задумался, что же дальше, слева от него заговорила Синдзи. «Интересно, что произойдет дальше?» Он обернулся и обнаружил ее улыбку, поэтому невозмутимо кивнул. Затем Саяма услышал незнакомый женский голос. «Да, что же дальше?» «И... вы же понимаете, что ничего еще не кончилось?» В ответ на голос Саяма нахмурился. «Я никогда раньше не слышал этот голос». Был еще один необычный факт – его расположение. Он исходил со стороны грузового контейнера с тифоном, но высота была странной. «Небо?» Обернувшись, он услышал звук. Тихий свист ветра. Но хоть и не громкий, он разносился по воздуху, и все к нему повернулись. Всего в паре метров над тифоном и грузовым контейнером появилась гигантская фигура. «Механический дракон?» Воскликнула Гиос. «Ты тот, о котором меня проинформировали Эгион и Кот как раз перед обрывом их коллективной памяти?» Все взирали на зависшего в воздухе механического дракона цвета стали и девушку, стоящую на его спине. Черные волосы девушки развивались на ветру, и она носила на спине громадный японский меч. Под слабым ветерком колыхался ее боевой плащ песочного цвета. «Мне нужно представиться». «Конечно!» Выползая вперед, потому что спина не позволяла большего, Ашира выставил камеру. «Ох, батюшки!» Девушка наклонила голову, уставившись в объектив. «Меня зовут Нагата Тацуми, и я из армии». «Вранье!» выкрикнул Сусамикада. Когда он развернулся, чтобы посмотреть на девушку, все оглянулись на него. Хиба продолжил с дрожью в голосе. «Ты Хиба Мики, разве нет? Сестра!» Но Тацуми не ответила. Ее улыбка просто растянулась, словно говоря, что она его не слышит. Все, кто увидел эту улыбку, онемели. И Саяма заметил, как они пятятся. «Превосходная улыбка!» Подумал он, обнимая Синдзи сбоку, потому что девушка тоже начала отступать. «Выходит, она враг!» Но Синдзи неожиданно наклонила голову и нахмурилась. «А? В чем дело, Синдзи-кун?» «По слухам, армия — это скопление различных гиров, верно?» Она немного отдернула голову и тихо добавила. «Но тебе не кажется, что облаченный меч этой девушки выглядит знакомо?» «Так и есть. Саяма видела его сегодня же среди посланных Касимой документов. Это облаченный меч, дизайн которого оставил покойный муж директора Цукуёми». Он кивнул и глянул на Синдзи. Ее плечи напряглись, и она кивнула с эксусте в руках. Они оба вышли вперед, и Саяма невозмутимо произнес: «Я полагаю, мы не встречались. Меня зовут Саяма Микота. Я представитель отряда Левиафана». Ох, как вежливо. Тацуми и Саяма обменялись поклонами, и парень задал первый вопрос, но направил его не новоприбывший. «Гиас-кун, вопрос. Кто это такие? Ответь как можно скорее». «Они организация под названием «Армия». Их лидером выступает информатор, известный как Хаджи. Они собрали остатки нескольких гиров и пытаются пригласить на свою сторону остальных. Сегодня я впервые вижу кого-либо из основных их сил помимо Хаджи». «Достаточно, Гиас. Быть может, это и наш первый разговор, но дай-ка кое-что сказать. Раз вы теперь проиграли Лоу Гиру, то начнете вилять хвостом и забудете все, что армия для вас сделала. Будь ты проклята!» Гиас пробуравила Тацуми взглядом, но та проигнорировала ее, отмахнувшись головой, и повернулась к Саяме. «Слушай, у третьего гира и армии есть соглашение. Если их концептуальное ядро заберут, они отдадут нам Тифона. Поэтому извиняюсь, но мы его забираем, используя вот этого механического дракона». «А вот как? И как зовут механического дракона?» Вместо Тацуми в ответ кивнул механический дракон. «Я всего лишь механический дракон и ничего более. Раз так, я с прискорбием сообщаю, что не могу в данный момент никак назваться». «Звучит так, будто тебе на самом деле хочется назвать свое имя. А ты осмеливаешься смотреть на меня свысока? Я обещал, что не назову себя Алексом!» «Ясно». Саяма кивнул, и Синзя ткнула его в бок Эксосте. «Мне кажется, мы сможем с ним подружиться». «О чем ты говоришь, Синзи-кун? Я друг всех в этом мире, поставив себя на пьедестал, разумеется». Он повернулся к Тацуми и без колебаний встретил ее улыбку. «У меня вопрос, Тацуми-кун. Что если мы не позволим вам забрать Тифона?» «Факт, что отряд Левиафана вмешивается и нарушает соглашение между прочими гирами, распространится». «Но я думал, что армия не принадлежит ни к одному из гиров». «Тебе так кажется?» Этот вопрос заставил Саяму замолчать. Правда в том, что у них нет доказательств непричастности армии к конкретному гиру. Если организация зародилась в Лоу-гире, можно даже сказать, что она принадлежала этому миру. Тацуми на эту тишину рассмеялась. «Какой умный мальчик. И любопытный. Но нам пора. Если я не вернусь домой и не высплюсь, то не смогу завтра утром тренировать остальных. В конце концов, у меня низкое давление. Ладно, Алекс». «Тацуми! Почему ты используешь имя, которое я запретил тебе называть?» «Ох, прости. Я иногда забывчива. Как и ты», — сказала она вскользь. «На сегодня мы заберем Тифона и уйдем». Механический дракон кивнул и зашевелился. Он вмиг опустился и четырьмя ногами подхватил белого бога войны, которого удерживали цепи слева и справа. Несмотря на огромный вес своей ноши, механический дракон разорвал цепи и с легкостью ее поднял. «Микки!» «Я отбросила это имя. Теперь я зовусь Тацуми». Она улыбнулась в сторону Хибы, но это выражение лица тут же растворилось. Когда Саяма заметил, он скользнул взглядом туда, куда она в эту секунду посмотрела. За кольцом людей припарковался одинокий джип. Внутри находилась Исеф и двое других. «Диана и Аашира и Тару». На этой мысли сзади поднялся ветер. Привычная улыбка Дианы отсутствовала, а Итару был таким же, как всегда, но они оба медленно подняли взор к небу. И будто преследуемый их взглядами, механический дракон взлетел в небо. Сусамикада попытался преследовать, но... «Рюдзи-кун! Комбинация концептуального ядра еще не стабилизировалась!» Его остановил голос Микаги. Гиас стиснула зубы, потому что ее бог войны был все еще разрушен. В мгновение ока дракон растворился в небе, оставив после себя только ветер. Глядя на ночное небо и луну, все затаили дыхание. Но в то же время Саяма твердо кивнул, повернулся к остальным и немного поднял руку. «Если у них было соглашение, мы будем его уважать. Подобно нам, наш враг считает такого рода процедуру важной. Используя должную процедуру, они пытаются получить то же оправдание своим действиям, что и мы». «Ты хочешь сказать...» «Все просто, Синзи-кун. Такие действия дают им определенную возможность. Они могут нам противостоять, победить, оправдать собственные действия и поместить наши на неверную сторону истории. Другими словами, мы и армия начнем сражаться, дабы расположить действия другого на ошибочной стороне истории. Вот что это значит. Его слова накинули на лица всех присутствующих нервные взгляды. Среди прочих Казами и Изума кивнули. Но один беспечный голос заговорил. Это была Ооки, и она хлопнула в ладоши. «Оу, но Саяма-кун и все остальные, разве это не значит что-то еще? Враг, может, и забрал Тифона, но это подразумевает, что мы знаем кое-что о том, что они могут использовать в сражении». Перед тем, как все отреагировали, повисла небольшая пауза. И этой заторможенной реакцией была горькая улыбка. «Полагаю, что так», — сказал Изума рядом с Казами, скрестив руки на груди. «И в отряде Левиафана теперь имеется кто-то достаточно сильный, чтобы бегать у нас на побегушках. Это определенно обнадеживает. В конце концов, он младшеклассник, который может купить нам кофе на сверхзвуковой скорости. И наш специалист по поручениям». «Я не дам Микаги-сан призывать Сусамикада, просто чтобы сбегать за покупками!» «Тогда ты отправишься за ними сам?» — спросил голос Микаги. Сусамикада голосом Хибы издал приглушенный стон. Небольшое движение черного бога войны вызвало у всех горький смех. Из потери напряжения они вздохнули, а Саяма осмотрел их всех. «Как бы там ни было, похоже, враг ужасно бестактен». Он повернулся к Мияко, завернутой в одеяло и лежащую горничных на руках. Все остальные проследовали за его взглядом. «Сейчас самое время ее ободрить. А они напомнили об этом соглашении. Давайте проявим собственную чуткость, позабыв о работе, и отпразднуем эту ночь. И свыше всего прочего, отметим новую форму третьего гира». «Да». Главная горничная с улыбкой кивнула и, обнимая Мияко, окинула взглядом толпу. «Мы примем вас всех. Помимо того, мы желаем собраться и продолжить путь со всеми вами. В конце концов...» Она подняла взгляд к небу. В тех прохладных и пустых ночных небесах проплывала луна. О чем бы горничная ни думала, ее брови опустились, глаза прищурились, и она произнесла имена тех, кто уже исчез. «Мы верим, что никогда не встретим наш конец».